В землянке подрывников жили люди с очень несхожими биографиями, характерами, но роднила их одна общая для всех минеров черта – огромная любовь к своей работе, любовь какая-то самозабвенная и горделивая, свое оружие, сначала молчаливо таящееся под рельсом, а потом вдруг с дымом и грохотом вздымающие тонны металла, минеры считали самым сильным и самым нужным на войне. Если к подрывникам заглянет артиллерист, пулеметчик или конник, его тонкими обходными маневрами быстренько втянут в беседу о преимуществах различных видов боевой техники. И, допустим, командир орудийного расчета даже не скажет, что артиллерия – бог войны, а лишь одобрительно отзовется о действиях авиации. Это немедленно вызовет у минеров иронические улыбки и пожимание плечами. Да, конечно, для переброски партизанам Тола авиация может кое-что сделать. Снисходительно заметит Володя Павлов или Митя Ризуто, или еще кто-нибудь. А вот уж бомбежки с воздуха ничего не стоят. Один перевод взрывчатки. То есть как это? Почему? Протестует гость. Сам считай. Для того, чтобы повредить железнодорожный путь, авиации надо сбросить десятки бомб, израсходовать тонны горючего. Попасть в движущийся эшелон еще труднее. А минер, как заложит под шпалу полпудика Тола, так и нет у Гитлера эшелона. Авиация бьет не только по дорогам. Хорошо, летают в тыл, ну скажем, склады бомбить. Но ведь и тут миной сделаешь больше, чем 10 бомбами. Постой, постой. Но авиация и на фронте действует. Передний край у противника обрабатывает. Минер опять снисходительно улыбается и непременно заметит. Ты лучше прикинь, сколько нужно заходов, чтобы уничтожить зарывшийся в землю немецкий батальон. А вот мы, диверсанты, одной только миной можем этот батальон и до фронта не допустить. Да что там батальон? Вон Болицкий подорвал эшелон, в котором возвращались на фронт из отпуска 800 фашистских офицеров. 800! И только офицеров, так ни один и не доехал. Сколько бы понадобилось артиллерии, авиации, снайперов, бери любой вид оружия, чтобы всех этих офицеров положить. Конечно, в нашей диверсионной роте были не простачки и не наивные люди. Партизаны из этой отборной роты великолепно понимали необходимость взаимодействия на войне с самой разнообразной боевой техники. В их преувеличениях, в непроизвольных порой передержках, опять же звучала любовь к подрывному делу, гордость за свою принадлежность к семье минеров. Однако в определенных условиях мины действительно могут сделать очень многое. И то, что уже совершено на Волыни нашими подрывниками, оказалось бы не под силу целым эскадрильям бомбардировочной авиации. Летом 1943 года в районе Ковеля партизаны преподнесли гитлеровцам крайне неприятный сюрприз. На всех железных дорогах, пересекающих эту крупную узловую станцию, начались крушения поездов, вызванные какими-то загадочными для оккупантов минами. Несколько эшелонов проходили через тот или другой участок благополучно, и вдруг под локомотивом очередного состава гремел взрыв. Фашисты ломали голову, почему подорвался лишь последний эшелон, или партизаны успели заминировать участок после того, как его проскочили первые поезда, но нет, охрана клялась, что к полотну никто не приближался. Оккупанты не очень-то верили охранникам, и нескольких из них расстреляли. «Могу, однако, засвидетельствовать, что действительно никто из наших минеров перед самым крушением на полотно не выходил». Повергала фашистов в уныние еще и другая особенность партизанских диверсий. Миновав без аварий какой-нибудь перегон, немецкий эшелон летел под откос на соседнем, а когда удавалось проскочить соседний, то уж обязательно подрывался на следующем. Причем взрывы опять происходили в таких местах, с которых усиленная охрана глаз не спускала. Если партизаны все же ухитрялись проникнуть на полотно, так почему не оставалось ни малейших следов их работы? Этого немцы никак не могли понять.